Глава четвёртая. Быть съеденной заживо ночными хищниками хотелось в последнюю очередь, пусть даже и во сне. Как любое уважающее себя дитя цивилизации, я представления не имела ни о выживании в лесу, ни о защите от животных, даже костер из палок и фантазии соорудить не сумею. Это тело не было столь гибким и тренированным, но я все равно упорно карабкалась на дерево, пока не нашла довольно удобное разветвление. Там и уместилась в полусидячей позе и прикрыла глаза, чтобы отдохнуть. Во время подъема случайно порвала пеньюар и теперь даже не представляла, как выгляжу в этих лохмотьях из дорогущей ткани. В следующий раз в любой непонятной ситуации буду переодеваться во что-нибудь удобное, никогда не знаешь, в какой момент тебя похитят». Пыталась радоваться тому, что жива, здорова и уже второй раз избежала насилия. Но больше воля в этом направлении не работала. Я то и дело скатывалась в беспробудную тоску, шмыгала носом и вытирала слезы. Мне зябко, голодно и страшно, и это уже не сказочный сон, а в лучшем случае кошмар. Неужели может быть такое, что я в самом деле умерла и очутилась здесь, в теле какой-то Элеи, которую отравили во время испытания ядами? В этом случае я уже никогда не вернусь в нормальную действительность, не войду в высокие двери нашего спортивного клуба, не увижу своих талантливых учеников, не пообщаюсь с коллегами. Близких родственников у меня не было, но если я проснусь прямо сегодня, то сразу же позвоню троюродной тетке, с которой почти 20 лет не общалась. Найду в соцсетях всех, без исключения школьных одноклассников, и у каждого искренне поинтересуюсь делами. Да я даже изменщика Никиту обниму, просто от радости, что мы живы. Но, к моему ужасу, надежда на подобную возможность таяла на глазах, и если происходящее теперь вокруг реально, то апатия меня обездвижит и в конечном счете убьет. Во второй раз. А до полного упадка сил рукой подать. Стоит мне только окончательно принять правду. Исключительно из чувства самосохранения я вновь отогнала от себя тревожную мысль. «Расклеюсь, ладно». Но только после того, как буду убеждена на 100%. Ну что такого? Небольшая ссадина на шее. Она сейчас даже не ноет. Может, какая-то санитарка была неосторожна и поцарапала меня, а мозг уже и подогнал объяснение. Прохладно, тоже мне беда. Скорее всего, в палате отопления нет, а меня забыли на ночь укрыть одеялом. Ведь по большому счету самых главных неприятностей я каким-то чудом избежала. То, что вообще в голове не укладывалось, со мной и не случилось. То есть единственный верный способ проверки — посмотреть, что произойдет дальше. Если я так и не загнусь от голода и холода, кто-то вновь меня спасет или подвернется выход. Значит, сон просто не течет по одному радужному сценарию, но еще не все потеряно. А еще это означало, что мне надо прекратить бояться, спуститься вниз и куда-нибудь идти, не обращая внимания на вой хищников. Во сне до конца не сожрут, наверное. Тем не менее, убедить я себя не смогла. Оправдавшись тем, что нужно хоть немного подремать, уже на рассвете я получила первое подтверждение. Я не просто задремала, а от усталости провалилась в сон и продрыхла несколько часов, но при этом не упала с дерева. Мышцы, правда, затекли, но разве это не мелочь? Теперь уже смелее спустилась на землю, снова разорвав подол в другом месте, и пошагала вперед. Плевать, куда идти, ведь что-нибудь хорошее снова произойдет. А мне просто скучно сидеть на одном месте в ожидании, когда судьба свершится без моего участия. За 2 часа похода настроение несколько раз грозило опять рухнуть под плинтус. Домашние балетки на моих ногах совсем не подходили для прыжков через пеньки и блужданий по кочкам. Тканевая подошва была слишком мягкой, поэтому я ступнями ощущала каждую шишку. Но, с другой стороны, не будь на моей стороне силы подсознания, я вообще в этой ситуации осталась бы босая, верно? Каковы шансы, что при возвращении в спальню я не скинула бы первым делом обувь? Близки к нулю. А если учесть полет по небу, во время которого я их не потеряла? Все в порядке, Эля. Ты все еще в сказке, создающийся по определенным законам и не способный тебе всерьез навредить. Стоило мне вновь воспрянуть духом, как я услышала человеческие голоса и бесстрашно кинулась в ту сторону, не думая ни о каких лесных тварях или прочих негодяях. Возле небольшого костра расположилась целая компания малолеток, ну, вернее, примерно ровесников Элеи. Первой меня заметила девушка, которая как раз повернулась в мою сторону. Она вскочила и тотчас запричитала. «О, боги, ребята, посмотрите! Что с бедняжкой случилось?» Меня окружили. Девчонки принялись вздыхать, а парни краснели и отводили взгляды, будто бы не хотели рассматривать мой изодранный пеньюар. Сразу видно, это и есть мое спасение — группа сердобольных добрячков. Я же послушно придерживалась легенды. «Я Элея, дочь барона Ферино. Какой-то хмырь похитил меня ночью из дома, вытащил прямо из окна и...» Первая девушка в ужасе округлила глаза и вскрикнула. «И надругался?» «Зачем пугать хороших людей неправдой? Я ее успокоила. Надругалка еще не выросла. Но этот скот бросил меня в лесной чаще в таком виде, на съедение волкам, не иначе». Меня усадили у костра, дали похлебку и кусок хлеба. Один из парней даже стянул пиджак и накинул мне на плечи. От сытости и человеческого тепла мне вмиг стало лучше. Они на самом деле были добры и пытались как-то еще помочь. Насколько знаю, поместье Перина находится где-то далеко на западе королевства. Хмурился рыжеволосый юноша. «Я правильно помню, Элея?» «Угу», — согласилась я, поскольку понятия не имела. Но он обреченно покачал головой. «Туда мы тебя не проводим, да и на проезд денег не одолжим, у самих нет. Видишь же, что идем в Аладу пешком. Уже 3 дня топаем, и лишь завтра доберемся, коли боги позволят. Но если не ошибаюсь, здесь недалеко замок Абель. Вот к нему крюк сделать можем. Только в ближайшей деревне точную дорогу выведаем. Объяснишь его светлости ситуацию, он непременно тебе поможет, ведь ты дама благородная». На последнем слове он слабо поморщился. Обратно к дракону мне совсем не хотелось. Да, там осталась Мирта. Но вырваться во второй раз уже вряд ли получится. Я неопределенно хмыкнула, чтобы не засчитали за согласие или отказ, и принялась жевать усерднее. Спасение не может находиться в той же стороне, откуда я только недавно спаслась. Поэтому теперь помалкивала и внимательно слушала их разговоры. Оказалось, что все эти ребята — студенты какой-то академии, которая находится в столице королевства. Живут в соседних поселках, выходцы из очень бедных семей. Вот и собрались одной компанией, чтобы пешком преодолеть путь после каникул. Меня такой поворот чрезвычайно вдохновил. «Так, может, и мне с вами?» — спросила я в паузе. «Учебное заведение — это же лучшая база для адаптации». «Да-да, я дочь барона, но батюшка меня, по слухам, не особо жалует». Это был настолько идеальный вариант, что я едва от радости не прыгала. И уж с этими ребятами я точно буду в своей тарелке. Видно же, что нормальные люди. Однако девушка, которая первая меня заметила, удивилась. «Зачем же ты нас об этом спрашиваешь? Поступай на здоровье, благородная Элея. У тебя какой магический талант?» «Магический талант? Ах, вот где собака зарыта. Мне ни про какие таланты Мирта не рассказывала». И даже если они есть, то я не в курсе. Радость умерла, а я досадливо застонала. Но все же от надежды отказываться пока не хотела. «А если дар не открыт? Я ведь дочь барона. Меня готовили к счастливому наложничеству. Вряд ли для ублажения господина надо уметь летать по небу или запечатывать окна». Они пожимали плечами, кто-то снисходительно улыбался, но разговор поддерживали. «У меня сильнейший дар управления огнем», — заявила одна студентка и что-то шепнула костру. Пламя тотчас взметнулось вверх. «А у меня направлен на воздух», — пояснил парень на другой стороне и тоже каким-то заклинанием заставил огненные языки принять форму танцующей женщины. «Мне так не повезло», — призналась девушка, сидящая справа от меня. «Я универсал, то есть все стихии мне подвластны, но гораздо слабее, чем уникалом. До сих пор не могу поверить, что когда-то сумела пройти вступительные экзамены. С меня и спрос больше. Приходится учиться только на отлично. Что простят сильному магу, того хватит для отчисления слабого. Но ничего, я уже на 4-й курс перехожу. Если столько протянула, то и дальше выдержу». Слушать их было интересно, но один умник решил сделать вывод. «Видов магии очень много, но зачем благородной даме об этом переживать? Это нам надо было сдавать экзамены, претендовать на стипендию и каждый день доказывать, что мы достойны. А богачи, если только пожелают, могут просто заплатить за учебу. Я проигнорировала очевидное пренебрежение в его голосе и поинтересовалась. «Совсем без таланта? И чему же там богачей научат?» «Ну...» — он задумался. «На серьезные факультеты, понятное дело, не возьмут. А вот на какую-нибудь алхимию пристроиться можно. На совсем легкие задачи любую бездарность натаскивают. Никакой практической пользы, только пополнение академического бюджета. Но для некоторых девушек это самый простой путь — показаться на глаза одаренной элите, потому и поступают на это позорище. Сомневаюсь, что баронессе это могло бы понадобиться. Тебе куда проще отыскать себе жениха на каком-нибудь балу или приеме. «Действительно», — согласилась одна из его подруг. Я совсем не разозлилась от завуалированных выпадов. Попыталась поставить себя на их место. Очень талантливые ребята даже на проезд денег не имеют. Но когда-то они отправились в столицу, прошли вступительные испытания и вырвались на другой уровень жизни уже сейчас. А после окончания академии их ждут престижные должности. Даже их одежда не свидетельствовала о бедности. Добротные однотипные пиджаки, брюки и юбки явно были сшиты специально на заказ. Скорее всего, это униформа всех учащихся. Странно, что они прямо в ней путешествуют, но это не мое дело. Вероятно, не беспокоятся испачкать или порвать. Значит, содержание у стипендиатов щедрое. Они везунчики. Но вообще ничего в жизни им не досталось просто так, как упомянутым богачам. То есть одна уже 3 года числится в отличницах, а все равно немного переживает о своем положении из-за отсутствия сильного дара, в то время как какие-нибудь позолоченные выскочки просто оплачивают свои места на учебе. Я на месте стипендиатов рассуждала бы иначе. И, признаться честно, их приветливость и открытость с лихвой покрывали изредка возникающее напряжение. После долгих уговоров они даже попытались проверить наличие у меня какого-нибудь таланта, говорили заклинания, показывали пассы руками. К сожалению, я не могла воздействовать ни на огонь, ни на воду, ни на землю, ни на воздух. Не материализовывала предметы, не притягивала камешки и не могла создать перед собой прозрачную магическую защиту. Выходит, забитая скромница Элея Ферина в этом смысле не одарена. Для такой путь или в почетные подстилки, или на платные места чуть в сторонке от приличных людей. То есть бедняжка сразу родилась несчастливой, а мне теперь с этим как-то разбираться, ведь я-то в ее шкуре не взрослела и потому принять судьбу безропотной магической инвалидки не могла. В этом коматозном сне именно такие правила игры. Чем больше развит колдовской дар, тем ты успешнее даже с самого низа можешь подняться на вершину. А без него довольствуйся более скромным уделом. Вот честно, если бы Грант Абель не повел себя как ублюдок, то я именно к нему сейчас бы и топала, чтобы попроситься. Нет, разумеется, не в любовнице, а в служанке. Студенты все еще весело рассказывали мне про разные виды заклинаний, но вдруг темноволосая девушка завизжала и вскочила на ноги. Вслед за ней многие тоже насторожились, а кто-то даже побледнел и выдавил. «Клянусь богами, это Кьяр! Ребята, кто перешел дорогу Кьяру, лучше отойдите в сторону! Вам все равно не спастись, не подставляйте всех нас!» «Ты с ума сошел? Своих друзей идиотами считаешь?» Заторможенно протянул другой. «У магов, в особенности у воздушных уникалов, очень острое зрение. Потому им было положено разглядеть опасность и испугаться первыми. Но и остальные предупреждения сразу поняли и в страхе начали сжаться друг к другу. Их реакция однозначно свидетельствовала о какой-то жуткой угрозе. А мне пришлось щуриться и всматриваться вдаль, чтобы тоже разделить их ужас. Студенты вначале зашептались, потом цыкнули на до смерти перепуганную шатенку». «Не смей бежать, Мирея! Оставайся на месте, иначе в нем разгорится азарт охотника, и тебе точно конец! Возьми себя в руки!» Девушка села на землю и зажала голову руками. После чего все замолчали в каком-то жутком оцепенении, и в гробовой тишине я наконец-то расслышала другой звук, нечто похожее на завывание ветра, только на очень высокой ноте. Теперь и точку в небе смогла рассмотреть. По мере стремительного приближения осознала, что это не ветер свистит, это какая-то женщина визжит на одной ноте. А по взмаху крыльев угадала недавнего знакомца и даже иррационально обрадовалась. «Так это ж тот ночной красавчик, что меня похитил. Вы его Кьяром обозвали? Это какое-то местное ругательство?» Вся толпа тотчас шарахнулась от меня, но кто-то вспомнил, что бежать от демона ни в коем случае нельзя. Они судорожно вцепились друг в друга и притихли. Но теперь-то хоть понятно, как следовало общаться с похитителем. Общее мнение мне показали со всей отчетливостью, а сейчас уже как-то поздно мочить штаны, поэтому я просто смотрела на него, вновь невольно наслаждаясь видом полупрозрачных крыльев. Когда он оказался совсем близко, то стало понятно, что так отчаянно визжит пленница в его руках. Демон не обратил никакого внимания на других людей. Он спустился с неба передо мной, завис на высоте метра и выпустил ношу. На траву рухнула Мирта. И, наконец-то, перестала визжать. Кьяр произнес холодно, будто выплюнул. «Теперь я ничего тебе не должен за доставленные неудобства, девка. И не смей себе придумывать, что мы стали друзьями. Если еще раз встретимся, то сделай вид, что мы незнакомы». Взмахнул крыльями и взметнул ввысь. Служанка необычайно быстро пришла в себя. Она за секунду вынырнула из паники в неописуемую радость. «Госпожа, госпожа, вы живы? О, боги, я так за вас боялась!» С каким же облегчением я ее обняла, словами не передать. В чуждом мире не найти богатства ценнее, чем друг, который всегда на твоей стороне. Поймав эту дельную мысль, я повернулась к студентам. С такими замечательными людьми, как они, я тоже вполне могу найти общий язык. Однако они почему-то пятились в сторону рощи и причитали. «Просим простить, если чем-то обидели. Нам уже пора». «Мы не называли герцога Ремера по имени, вам показалось. Хотя разве он запрещал называть его по имени? За что же гнобите?» «Я не считаю бездарных в магии вторым сортом. Наоборот, очень-очень вас всех уважаю». «Понятно, они боятся Кьяра. И сам факт нашего знакомства их насторожил. Я немного разозлилась от несправедливости». «Вы ничем меня не обидели. Наоборот, я в полном восторге от всех вас». «Да постойте вы. Я не с этим демоном. Вы его разве не слышали?» Но увещевания не помогли. Молодежь даже не все продукты собрала. Так и рванула в заросли. Как и подарила мне пиджак, висящий на моих плечах. Надо же, какая щедрость для бедняков. Мне оставалось лишь хлопать по спине Мирту и радоваться, что ее верность госпоже выше всех предубеждений.